Если хочешь сбежать, действуй сейчас. На следующий рейс объявили посадку. В зал ожидания пущен ядовитый газ. Так жизнь ввязывает в смертельную схватку. Кислородные маски, паника в салоне. Сейчас бы выйти покурить на балконе. Из двух вариантов выбрал верный. Твой виолонер оказался левый. Спорт одно, людей мажет по полю. Их внутренности стремятся на волю. Хотелось бежать, удалось на все 100. Это можно отметить бутылкой дюрсо. Но кислородные маски, паника в салоне. Сейчас будет.